Глава 9. История черри вроде пахи. «Ты не можешь себе представить, как я рада, что снова увидела тебя, моя милочка!» — воскликнула герцогиня, схватив Алису за руку и увлекая ее в сторону. Алиса порадовалась, что герцогиня пребывает в хорошем расположении духа. «Должно быть, раньше она была такая злая от перца», — подумала Алиса. «Если я когда-нибудь стану герцогиней, то вообще запрещу держать перец в доме. Суп прекрасно можно варить и без него. А то из-за этого перца люди, наверное, и бывают такие злые», — думала Алиса, довольная своим открытием. «От уксуса люди становятся едкими и кислыми, от ромашки — горькими до огорчения, а от сахара и других сладостей дети становятся милыми и добрыми. Если бы все понимали это, то не жалели бы сладостей для своих детей». Рассуждая так, Алиса совсем забыла про герцогиню и вздрогнула, услышав ее голос над своим ухом. «Ты, я вижу, о чем-то задумалась, моя милочка?» — спросила герцогиня. «Вот поэтому наш разговор и затух. И какой из этого можно сделать вывод, я пока не знаю. Но подумав, я тебе скажу». «А может быть, никакой?» — предположила Алиса. «Ты ошибаешься, милая. Нет ничего на свете, из чего нельзя было бы сделать вывод. Надо только знать, как взяться за дело». С этими словами герцогиня теснее прижалась к Алисе. Алисе это совсем не понравилось. Во-первых, потому что герцогиня была ей вообще не симпатична. А во-вторых, потому что она была как раз такого роста, что ее подбородок прямо-таки врезался в Алисино плечо. А подбородок у герцогини был очень острый. Однако, не желая быть грубой, Алиса молчала и терпела такое явное неудобство. «Теперь игра пошла, кажется, лучше», — сказала она, чтобы поддержать разговор. «Да-да», — согласилась герцогиня. «Из этого можно сделать следующий вывод. Миром движет любовь. Именно она заставляет землю вертеться». «А я помню, как кто-то сказал», — многозначительно произнесла Алиса, «что если бы каждый занимался своим делом, никто не вмешивался в чужие дела, то земля вертелась бы куда быстрее». «Ну да, но это в сущности одно и то же», — сказала герцогиня, все больнее впиваясь в плечо Алисы своим острым подбородком. «Из этого мы делаем такой вывод. Не слово ценится, а дело. Хорошенько запомни». «Как же она любит поучать», — подумала Алиса. «Ты, милая, должно быть, удивляешься, почему это я не обнимаю тебя», — неожиданно сменила тему герцогиня. «Дело в том, что я побаиваюсь твоего фламинго, ведь он, пожалуй, и ущипнуть может, если рассердится, или попробовать». «Конечно, может», — подтвердила Алиса, которая совсем не хотела, чтобы герцогиня обнимала ее. «Да, что поделаешь», — согласилась герцогиня. «И фламинго, и горчица щиплются, вот такие-то опасные птички». «Но горчица совсем не птица», — сказала Алиса. «Верно, как всегда», — воскликнула герцогиня. «Какая же ты умная!» «Горчица, по-моему, минерал?» — спросила Алиса. «Конечно!» — подтвердила герцогиня, готовая, по-видимому, соглашаться со всем, что бы ни сказала Алиса. «Ах, нет! Я вспомнила!» — воскликнула Алиса. «Горчица — это растение! Хотя по виду и не скажешь». «Совершенно верно!» — сказала герцогиня. «Если хочешь, я подарю тебе понятное и все непонятное, сказанное мной сегодня». «Ничего себе подарок!» – подумала Алиса. «Хорошо, что никто не делает таких подарков ко дню рождения». Но она не решилась высказать свои мысли вслух. «Опять задумалась?» – спросила герцогиня, снова уткнув в Алису свой острый подбородок. «Я имею полное право думать!» – довольно резко сказала Алиса, которой страшно надоело такое обращение. «Такое же право, как поросенок летать!» – сказала герцогиня. «А вывод из этого следует такой». Но вдруг, к величайшему удивлению Алисы, рука герцогини, сжимавшая пальцы Алисы, задрожала. Алиса подняла глаза и увидела королеву, стоявшую в нескольких шагах от них. Руки ее были скрещены на груди, брови грозно нахмурены. «Какая сегодня прекрасная погода, ваше величество!» — проговорила герцогиня дрожащим голосом. «Предупреждаю!» — крикнула королева. «Или сию же минуту уноси отсюда свои ноги, или не сносить тебе своей головы! Выбирай!» Герцогиня выбрала и в одно мгновение исчезла. «Пошли играть!» — сказала королева Алисе, которая так испугалась, что не могла произнести ни слова, и послушно последовала за королевой. Гости, тем временем воспользовавшись уходом королевы, бросили игру и сели отдохнуть в тени. Но, увидев, что она возвращается, они поспешно вернулись на поле и возобновили игру. А королева мимоходом заметила, что за самовольный отдых они могут поплатиться жизнью. Во время игры королева то и дело ссорилась с другими игроками и кричала «Долой ему голову!» или «Долой ей голову!» Солдаты, изображавшие ворота, должны были брать под стражу осужденных, и потому число ворот стало быстро уменьшаться. Через полчаса их уже вообще не осталось, а все присутствующие, за исключением короля, королевы и Алисы, лежали на земле, приговоренные к смертной казни. Наконец, королева, утомившись от собственных криков, решила передохнуть и спросила Алису. «Ты видела когда-нибудь существо, похожее на черепаху, но не совсем черепаху?» «Нет, никогда не слышала о таком», — ответила Алиса. «Из нее делают суп почти как настоящий черепаховый», — продолжала королева. «Пойдем, я тебя познакомлю. Она расскажет тебе свою историю». Следуя за королевой, Алиса успела услышать, как король тихо сказал арестованным, осторожно озираясь по сторонам. «Вы все помилованы!» «Слава богу!» — с облегчением подумала Алиса. Ей было очень жаль этих несчастных, приговоренных королевой к смерти. По дороге королева и Алиса набрели на грифона, крепко спавшего на солнышке. «Вставай, лентяй!» — крикнула королева. «И отведи эту юную особу к черевродипахе. Пусть она расскажет девочке свою историю. А у меня дела. Надо проследить за казнями». И она ушла, оставив Алису с грифоном. Сначала он показался Алисе очень страшным. Но, хорошенько подумав, она решила, что, пожалуй, будет безопаснее оставаться с ним, чем вернуться к свирепой королеве. Грифон сел и протер глаза. Потом он посмотрел вслед королеве и усмехнулся. «Потеха», — сказал он не то сам себе, не то Алисе. «Про что это ты говоришь?» — спросила Алиса. «Про королеву», — ответил грифон. «Чудная она. Сколько народу приговаривает казни, но никогда никого не казнит». «Ну, идем. Все мне кругом говорят идти туда, идти сюда». «Прямо раскомандовались», — ворчала Алиса, медленно шагая за грифоном. Они шли недолго и вскоре увидели черепаху. Грустная и одинокая сидела она на выступе утеса. А когда они подошли ближе, Алиса услышала, что это вроде черепаха вздыхает так тяжело, как будто у нее разрывается на части сердце. Алисе стало очень жаль ее. «Какое у нее горе?» — спросила она у грифона. «Никакого горя у нее нет. Одно только воображение», — ответил тот. «Все это она выдумывает». Когда они приблизились к черепахе, она подняла на них большие, полные слез глаза, но не произнесла ни слова. «Вот эта юная особа, — сказал грифон, — хочет послушать твою историю». «Хорошо, я поведаю ее», — ответила черепаха глухим, низким голосом. «Садитесь оба и не говорите ни слова, пока я не закончу свою печальную повесть». Они сели, и наступило продолжительное молчание. «Не понимаю, как может она закончить свою историю, — думала Алиса, — если никак ее не начнет?» Но она продолжала терпеливо ждать. «Когда-то, — начала, наконец, черепаха, глубоко вздохнув, — я была настоящей черепахой». После этих слов снова наступило продолжительное молчание, прерываемое время от времени вздохами и всхлипами черепахи. Алисе не раз хотелось сказать «Благодарю вас за ваш интересный рассказ» и уйти, но она продолжала сидеть, в надежде услышать, наконец, продолжение истории. «Когда мы были маленькие», — начала после долгого молчания черепаха, «мы ходили в школу в море. Учитель наш был очень старый. Мы называли его сухопутной черепахой». «Почему? Ведь он преподавал в морской школе?» — спросила Алиса. «Мы называли его так, потому что он передвигался по суше очень медленно», — недовольно пояснила черепаха. «Какая ты бестолковая!» «Как ты можешь задавать такие вопросы?» — пристыдил Алису грифон. А потом они оба долго сидели молча и укоризненно смотрели на бедную Алису, которая готова была провалиться сквозь землю. «Продолжай, старушка», — сказал наконец грифон. «Не целый же день смотреть нам на тебя». «Итак, мы ходили в школу в море», — снова начала черепаха. «Хоть ты, я вижу, и не веришь этому». Тут она искоса взглянула на Алису. «Я не говорила, что не верю», — возразила Алиса. «Нет, говорила», — сказала черепаха. «Придержи свой язычок», — прибавил грифон, прежде чем Алиса успела вымолвить слово. «Мы получили прекрасное образование», — продолжала черепаха, «и ходили в школу каждый день». «Я тоже ходила в школу каждый день», — сказала Алиса, не понимая, чем тут гордиться. «А были у вас необязательные предметы?» — с беспокойством спросила черепаха. «Да, были», — ответила Алиса. «Французский язык и музыка». «А стирка?» «Нет, стирки не было», — ответила Алиса. «Ну, значит, твоя школа была хуже», — сказала облегченно вздохнув Черри вроде паха. «А мы учили французский язык, музыку и стирку». «А сколько часов в день вы учились?» — спросила Алиса. «В первый день 10, во второй 9 и так далее». «Как странно», — сказала Алиса. «Значит, на 11-й день у вас был праздник?» «Конечно», — подтвердила Черри вроде паха. «А что же было в 12-й?» «Хватит говорить об уроках», — сказал Грифон. «Расскажи ей лучше про игры».